но поставили непременным условием сделать Марфеньке кожаный корсет. Оленев ускорил дело с корсетом и достал для меня санитарный самолет. Что значит тесть академик? И вот я женат. Моя жена лежит на низкой широкой кровати у самого окна. Ей слышно, как шумит море. Оно еще не замерзло, и неизвестно, замерзнет ли уж очень в этом году теплая сиротская зима. Заслуженный артист РСФСР Оленева и академик Оленев прислали для своей единственной дочери свадебный подарок – мебель. Христина и Васа Кузьминична представляли ее с места на место целое воскресенье и несколько следующих вечеров. Хватило на обе комнаты – нашу и Христинину. Мы живем одной семьей, втроем. Мачеха, совершенно переставшая меня уважать, когда узнала о моей женитьбе на Безногой, после прибытия мебели поколебалась и, кажется, пришла к убеждению, что я умнее, чем все думают. Отец с Прасковьей Гордеевной навестили нас, и Марфенька их очень любезно приняла. Мачеха принесла нам в подарок полпуда сала от выкормленного ею самолично кабана, а Марфенька преподнесла ей бархатную скатерть в огромных белых и красных розах. Кстати, это, в свою очередь, был подарок Миры. Прасковье Гордеевне скатерть понравилась. Она была в восторге. Вначале мы ни одного вечера не оставались одни. К нам шли и шли все друзья и знакомые. Мы с Христиной просто устали готовить всякие пироги, закуски и каждый раз ставить самовар. Но Марфенька так каждому радовалась, так звонко смеяла шуткам гостей, что я готов был превратиться навсегда в повара, лишь бы ей было весело. Но потом все навестили, обо всем переговорили и стали заходить главным образом по воскресеньям. Только самые близкие друзья забегали каждый день. Вот близкие друзья и решили помочь мне убедить Марфеньку. Дело в том, что моя милая жена юридически мне совсем не жена, и ничего здесь не поделаешь. Марфенька упряма, как молодая слица. Она наотрез отказалась оформить наш брак в ЗАГСе. Ее уговаривала Лизонька. Она приезжала с сыном Янькой. Он и на меня немножко похож. Уговаривала Васа Кузьминична, Мальшит, сам Турышев, даже девчонки из баллонного цеха. Кто только ее не убеждал. Она все утвердила одно. «Регистрироваться пойду только, если выздоровею. Это она облегчает мне будущий развод, когда я полюблю другую, здоровую». Ее уговаривали до тех пор, пока она не пришла в ярость и не запретила категорически поднимать разговор на эту тему. «Яша мой муж, а я его жена», сказала она, сверкая черными глазами и сильно раскрасневшись, Васе Кузьминичне и Мальшиту. «Мы – муж и жена перед всеми людьми и перед самими собой. Нас венчала любовь. И только любовь может заставить Яшу жить с беспомощной инвалидкой. Но не долг и не жалость. Потому что я никогда не примирилась бы, чтоб со мной жили из долга или жалости. Пусть он будет совсем свободен, чтобы оставить меня, когда жизнь со мной покажется ему в тягость. Хотя я прекрасно знаю, что никогда не оставлю Марфеньку, потому что не разлюблю. Я ни разу не сказал этого моей хорошей. Наоборот, я ее заверил, что как только полюблю другую, так сразу и уйду к ней. Незачем моей жене быть чересчур уверенной во мне. Так она, чего доброго, сама меня еще раньше разлюбит. Пусть немножко поволнуется из-за меня. Это женщинам полезно. Марфенька лежит у самого окна и слушает шум моря, гул ветра, пронзительные крики морских птиц. В окно ей виден берег и новый маяк вдалеке. Над кроватью, так что она может достать, полка с ее любимыми книгами. Рядом низкая тумбочка. На ней мы поставили радиолу, чтобы Марфенька сама могла включать и выключать радио или ставить пластинки. В ящике туалетные принадлежности. Всякие щетки, духи, склянки, гребенки. Прямо на кровати сбоку мы ей кладем ларец с пищебумажными принадлежностями. на случай, если она пожелает писать.